времени, — подумал я. Уже поздно. Но я, по крайней мере, начал сначала. Я столкнул все со скалы в пропасть. Подходит время и для самого Эдди. И его столкну, придет срок. И затем я стану единственным жителем своего собственного мира. Я запел свои любимые «Я и моя тень», «Со мной все в порядке», «Прощай, Дрозд». И песню, занимающую первое место в моем собственном хит-параде. Всех так волнует личность Эдди, и все же. Эдди, не живи здесь больше. Как это мерзко сидеть и самоуничижаться под дождем. Ну и что? — подумал я. Мне пришло в голову, что единственное свидетельство о существовании Эдди — это дом. Я выбросил весь хлам, но остался сам дом. Я ударил по крыльцу. Краска отстала перьями. Вот и все, что осталось от Эдди. Дом — его последний след на земле. В душе поднялось чувство праздника, некое яростное желание отметить смерть и возрождение. Захотелось смыть или сжечь старое и отметить приход нового. Всякое изменение совершается при кровопускании. Даже самое первое рождение, огонь и вода, иногда необходимы. Иегова не был жестоким, он знал истину. Мне показалось, что человеческую расу, судя по преданиям, время от времени обуревало чувство обновления, как и меня сейчас. Заявить, что что-то плохо, уничтожить это плохое и тем самым расчистить место для подрастания нового. Меня всегда потрясало, как быстро прорастает свежее. Я вспомнил то время, когда в попытке сделать жизнь на западном побережье сносной, я купил ранчо в Охайе. Сотни с лишним акров земли, москиты, заросли шалфея, кусты с шипами и змеи. Пару лет я ковырялся в земле, так и не приблизившись к искомому, и по ходу дела сжег массу кустов. Делалось это так. Несколько старых автомашин, заправленных керосином, раскладывались меж кустов и поджигались. Не знаю, из каких химических компонентов состояла резина, но горела она превосходно. Пламя пожирало все, сухое и мокрое, цветущее и засохшее. К следующему дню от мощных кустов ничего не оставалось, кроме нескольких железных колец, составлявших каркас шин, и пепла, несколько дюймов глубиной. И этот пепел даже не успевал до конца остыть, когда сквозь него пролезали к свету маленькие зеленые ростки. Корни не выгорали. Я встал и снова ударил по крыльцу. Лепестки краски отслоились, и обнажилось дерево. «Добыча для огня», — подумал я. Внутри дома я прислушался. Сверху, заглушая дождь, слышался перестук капель одно металлических кастрюль. Я пошел наверх, туда, куда мать перекрыла доступ для воды и отопления. Ступени привели меня на третий этаж, в небольшой холл, освещаемый лишь светом из окна. Вокруг были три комнаты для слуг, и одна дверь вела на чердак, на наш огромный чердак. Открыв туда дверь, я увидел, что под щелями и дырами под крышей стоят горшки и кастрюли из кухни. Когда мы с Гвен готовили, то заметили, что из утвари осталось всего-навсего пара тарелок и кастрюль. Все остальное было здесь, на столах, стульях, на полу. В некоторых местах через дыры в крыше виднелось небо. Там же наверху я нашел чемодан отца, ветеран его 49 путешествий за океан. Мягкая коричневая кожа съежилась, как высохший пергамент. Пряжка и перевязь сломаны. Но по наклейкам на чемодане четко прослеживались славные годы отца. Отели «Кларидж» в Лондоне, Риц в Париже, Грант в Вене, Гранд-Британь в Афинах, Шепхард в Каире, Токатлиан в Константинополе. Рядом стоял материнский сундучок. Я снял с него кастрюльку с водой, поставил на сухое место и открыл. Мать ездила очень редко, и для этих целей у нее был свой багаж, сделанный в Лондоне саквояж с деревянной рамой внутри. На случай выезда лежала ее одежда. Яркое платье, она носила его до замужества, ее праздничный наряд, одежда ее счастливых дней. Я никогда не видел ее в нем. Она всегда носила скромные незаметные платья по традиции ее народа. Даже не могу представить ее в чем-нибудь ином. Но все это она когда-то носила, потому что в сундучке имелись фотографии ее отца. Тех времен, когда я ходил под стол пешком. А засунули их сюда, чтобы забыть и не тревожить память. И вот сейчас ко мне явилась мама в веселом платье 10-х годов этого века, в шляпке на взбитом коконе волос. Под шляпкой виднелось ее лицо, лицо мамы, сияющее молодостью и надеждой. Она была красивой девушкой. Среди фотографий была одна, где они с отцом переглядывались тем особым, тайным любовным взглядом, которым обладают только любовники. Куда исчез этот взгляд? Сколько времени потребовалось, чтобы вытравить его навсегда? На одной фотографии виднелись мы с отцом под акацией. Лето его успеха было в зените. Он сидел, а я стоял рядом, положив ему руку на коленку. Мое лицо повернуто в его сторону, во взгляде поклонение. Куда делось обожание? Что убило его? В саквояже лежало еще несколько свидетельств дорогих сердцу вещей, тех, что так и не вернулись на положенное им место. Книги матери, ее школьные учебники, несколько стихотворных сборников на греческом. Они тоже ждали того дня, когда жизнь будет похожа на жизнь, и этими книгами можно будет наслаждаться. Или она спрятала их, чтобы они никогда не напоминали ей о том, что было и прошло? Я достал свой подарок маме, купленный после войны, отрез сари из Нью-Дели. Золотые нити, пронизавшие ткань, еще не потеряли блеска. Я узнал этот отрез из бирюзово-изумрудного материала. Подарив ей его, я сказал тогда, что из материи можно сшить шикарное платье для вечеринок. Так и сказал. Она поцеловала меня и улыбнулась. И выражение ее лица четко ответило мне. «Какие вечеринки?» А ответила она, что отрез чудесный, и что она наймет швею, достанет выкройку и сошьет платье. Да, оно будет восхитительным. И положила отрез в сундучок.